Сюань Юань на мгновение задумался, а затем после небольшой паузы спросил: «Вы слышали о семье Инь из Восточной империи? Меня интересует Инь Чжэнь Луа, обладательница тела Тинь Лонг Зен Сянти». «Ха-ха, брат Цзы, а ты умеешь задавать вопросы», — рассмеялся управляющий. Сюань Юань на мгновение замер. «В смысле, Инь Чжэнь Луа прибыла в Северную династию также из-за Сюань Юаня», — сказал управляющий. «О чем вы говорите?» Сердце Сюань Юаня непроизвольно дернулось. Инь Чжэнь Луа всегда была особым человеком для него. Но самое главное, она определенно была намерена выполнить свое обещание. Ранее она обещала Сюань Юаню, что поможет ему найти лекарство от драконьего червя. Инь Чжэнь Луа, видимо, заключила сделку со вторым принцем Северной династии, Чэнь Инем. Чэнь Янь обещал ей использовать все свои силы, чтобы найти способ изгнать драконьего червя из твоего тела. К счастью, Инь Чжэнь Луа встретилась с нужным человеком. Чэнь Янь в душе имеет довольно умеренный нрав. В сравнении со своим старшим братом Чэнь Инем, он намного лучше. По крайней мере, она может не беспокоиться о том, что на нее внезапно нападут, сказал управляющий. Услышав это, замешательство в душе Сюань Юаня окончательно исчезло, и он принял решение. С учетом силы прекрасного учителя, как она не может избавиться всего от одного человека? Но, похоже, что на какое-то время она вне опасности. Значит, сначала мне нужно найти и встретиться с Шигуань. Затем Сюань Юань достал из своего кольца 10 тысяч цзынь источников энергии топ-класса и передал их управляющему. «Это вам». Управляющий с сияющими глазами посмотрел на Сюань Юаня и улыбнулся. Сюань Юань действительно оказался весьма щедрым. Так, он про себя подумал. Этот человек наверняка является важной личностью в семье Цзы, и, видимо, он мечтает встретиться с Шигуань и Инь Чжэнь Луа. Хихи. Кроме того, он владеет золотой картой Тайбай, которую очень непросто заполучить. Похоже, что у него также очень хорошие отношения с восточным отделением нашей торговой палаты. В этот момент к ним прибыла служанка, которую ранее назвали Цзинь Лин, и которой было поручено подготовить для Сюань Юаня 5 видов разных источников энергии. Это были источники энергии Сюань Цзинь, Тинь Шуй, Сяму, Синь Хуа, Дади, и они быстро заполнили всю округу сильной ци 5 элементов. Это были самые лучшие источники 5 элементов, которые имелись в распоряжении торговой палаты Тайбай. Сюань Юань также понимал, что прибыв в эти земли, он должен тщательно подготовиться, в противном случае, он с высокой степенью вероятности может не только не преуспеть и сам погибнет. Всего здесь было около 1500 цзынь различных источников энергии. Сюань Юань улыбнулся и сказал: «Сколько источников энергии топ-класса мне будет стоить покупка всех этих источников энергии?» Управляющий был весьма доволен, так как, всего обменявшись парой слов с Сюань Юанем, он смог получить 10 тысяч цзынь источников энергии, что сделало его невероятно счастливым. Если брат Цзы желает обменять эти источники энергии, то это обойдется ему в 10 тысяч цзынь источников энергии топ-класса. Сюань Юань знал, что управляющий пытался выслужиться перед ним, так что он не стал ничего говорить и просто достал 10 тысяч цзынь источников энергии топ-класса и спрятал в своем кольце по 500 цзынь каждого типа стихийного источника энергии. «Хорошо, спасибо большое. Теперь я хотел бы заняться практикой. Если мне еще что-то понадобится, я дам вам знать». «Конечно, конечно. Вот, это жетон, который управляет входом в комнату для практики. А теперь мы уходим». Управляющий положил жетон на каменную кровать и быстро покинул помещение вместе с Цзиньлин. После того, как управляющие и служанка ушли, двери в комнату с грохотом закрылись, и Сюань Юань сказал Свину: «Ты случаем не оставил никаких меток на теле Шигуань? О, так теперь ты вспомнил обо нем?» — снисходительно спросил Свин. Сюань Юань в душе тут же обрадовался и быстро спросил: «Если тебе есть что сказать по делу, то живо говори». Свин тут же улыбнулся: «Конечно, я оставил метку, но сначала тебе лучше создать формацию, иначе ты рискуешь помереть в любой момент». Сила демона ужаса здесь значительно снизилась. Его обещания будут иметь большую силу на восточном континенте, но восточные и северные континенты находятся довольно далеко друг от друга. Таким образом, его сила здесь сведена к минимуму, и его помощь будет минимальна. Сюань Юань также понимал беспокойство Свина, и хоть очень хотел встретиться с Шигуань, он все еще не забывал о своей безопасности. Так, он достал источник энергии Сюань Цзинь и начал вырезать на нем таинственные символы. Мощная ци внутри комнаты устремилась в тело Сюань Юаня и, пройдя через него, стала выходить с кончика его указательного пальца, плотно сжатая, стала вырезать необходимые символы. Тем временем, когда управляющий Тайбай покинул башню практики, к нему подбежал молодой человек и что-то прошептал на ухо, из-за чего на лице того отразилось сильное удивление, и он воскликнул: «Что? Сюань Юань направился в Северную династию, и вместе с ним есть демон ужаса и свинья?» В этот миг управляющий затрясся всем телом, и его взгляд устремился наверх башни практики. Возможно ли, что он и есть Сюань Юань? У него точно есть свинья в спутника, а что касается демона ужаса, то он вполне может быть скрыт внутри его тела. Это достоверная информация. Как выглядит эта свинья? Быстро спросил управляющий у паренька. Говорят, что она выглядит как собака, но имеет голову свиньи, владеет пространственными техниками и имеет очень тесную и непонятную связь с демоном ужаса. Честно ответил парень. Это сообщение мы только что получили от тайны через устройство передачи звуки. Управляющий еще раз посмотрел на вершину башни, а затем кивнул своей головой и сказал: «Хорошо, я все понял. Неужели это он?» Управляющий, будучи неглупым человеком, сопоставив вопросы, которые задавал Сюань Юань, его щедрости свина, который был вместе с ним, окончательно убедился в истинной личности Сюань Юаня. Так он и есть Сюань Юань, кто бы мог подумать, что он в самом деле придет в Северную династию. Здесь определенно нет ошибки. Его золотая карта наверняка была дана ему леди Бай из восточного отделения Тайбай, так как она довольно сильно влюблена в него. В этот момент управляющий о чем-то подумал и с улыбкой пошел прочь. Северная империя. Имперская столица Северной империи. Человек, который испускал ледяную ауру, был очень хмурым. Его тело было очень гибким и грациозным. Этот человек был никем иным, как Чен Ином. Он выглядел весьма красиво, как девушка, но из-за его хмурого выражения лица, простые люди не смели даже смотреть в его сторону. В его руках лежал белый кролик, которого он непрерывно гладил и который непрерывно грыз морковку с хрустящим звуком. Вокруг плавали кровавые облака с пугающей ци, и в таком состоянии сегодня находилась вся Северная империя. «Сячан, не пора ли нам начать действовать?» — с намеком на улыбку спросил Ченинь. Кролик, который изначально жевал морковку, неожиданно улыбнулся и приятным женским голосом сказал: «Слишком рано, большая рыбка еще не на крючке, не забывай об этом. Раса Мо никогда не отличалась особой терпимостью. Если ты начнешь действовать раньше времени, то даже если и сможешь прекратить войну, но скрытая угроза от них все еще останется. В любом случае, столица ничего не угрожает, так что тебе не о чем переживать. Эх, лишь ты понимаешь меня». На днях августейший отец, вместе с несколькими дядями и рядом чиновников, призвали меня к себе, желая знать, что происходит. Все они сильно переживают, так как в мире воцарился полный хаос, и хотели знать, когда это все закончится, так как вся промышленность империи пришла в упадок. Бугага. Но вскоре я сделаю нашу Северную династию еще могущественнее, полностью уничтожив скрытую угрозу от Мо. Это то, к чему я стремлюсь. В этот момент к Ченьиню подбежал мужчина средних лет, одетый в мантию и, опустившись на одно колено, быстро сказал: «Кронпринц, мы не сможем долго продержаться, главы городом капитулируют один за другим, падая подобно карточные домики. Они начинают требовать вашей сдачи, утверждая, что лишь так можно будет унять гнев Мо. Не переживай, правительство также имеет чувство собственного достоинства. Отец и дяди также понимают суть моих действий. Если мы хотим, чтобы Северная империя процветала долго и счастливо, нам необходимо заплатить соответствующую жертву. До тех пор, пока наша столица не пала, мы всегда с легкостью сможем вернуть остальные наши города. Все, кто сдались, запишите их имена, а затем мы сожжем их. Я хочу посмотреть, как много городов моей империи смогут захватить эти мои, и как много из них я заставлю выплюнуть назад», — с мягкой улыбкой сказал Ченинь, неспешно развернувшись. Мужчина, стоявший перед ним, услышав его слова, непроизвольно сделал глоток холодного воздуха. «То есть вы умышленно напали и ранили принцессу Мо, Шигуань? Вы специально хотели, чтобы все Мо, которые скрываются в землях Северной династии, вышли наружу, а затем вы собираетесь провести большую чистку? Не правда ли, это станет очень большим достижением, когда я взойду на трон? Хоть народ Мо уже много лет донимает нашу империю, я все же хочу полностью очистить нашу страну от их присутствия. Но в этом деле, Просто полагаться на других людей недостаточно, так что не волнуйся и просто запасись терпением. Что касается тех, кто кричит о сдаче, сжечь их всех, тогда все остальные будут защищаться более усердно. Амбиции Ченьяня были очень велики. Он хотел стать правителем всего северного континента, а его младший брат Ченьянь никогда не пытался конкурировать с ним за трон, зато он всегда был готов протянуть ему руку помощи, из-за чего его уверенность в себе возрастала вдвойне. Кронпринц очень мудр. Мужчина был весьма шокирован, а затем быстро встал и ушел прочь, а в его глазах можно было увидеть сильное восхищение. Он совершенно не ожидал, что за нападением на младшую принцессу Му стояли такие огромные амбиции Ченьяня. Это была большая игра между двумя большими силами, и жертвы здесь были неизбежны. До сих пор Северная династия все еще имеет большое преимущество над народом Му. Жаль, что в тот день Ши Гуань удалось сбежать. В противном случае, я также смог бы извлечь духи огня из ее тела и использовать в своих целях. Нет смысла сожалеть о том, что уже прошло, кто знает, как судьба может все повернуть в будущем, сказал кролик, а затем продолжил грызть свою морковку. Глава 314. Разъяснение. Небо закрыли кровавые облака, и звуки битвы распространялись по всей округе. Разрушительная ци витала повсюду, распространяя ауру смерти. Множество человеческих тел и их конечностей было разбросано вокруг, создавая крайне жуткую картину. Белый снег начал падать с неба, постепенно покрывая собой красную от крови землю с множеством трупов на ней. Многочисленные воины Мо, закованные в тяжелые доспехи и вооруженные острыми клинками, издав яростные крики в небо, бросились к своим врагам, чтобы уничтожить их. Также многочисленные воины людей бесстрашно шли в контратаку, убивая воинов Мо, но когда они поражали очередного воина Мо, тот просто начинал безумно смеяться, а его тело раздувалось и взрывалось, из-за чего громкие взрывы непрерывно раздавались со всех сторон. Стрельба пушек, звон мечей, яростные крики Мо, реки крови и горы трупов была практически везде. Хаос царил везде. Снег превратился в кровавое месиво, а в небо подымался кровавый пар с отвратительным запахом. Мощная оборона огромного города Сюаньсюэ была уже разрушена, а в небе сильнейшие монархи и бессмертные один за другим обнажили свое оружие. Осадные орудия выпускали ужасные валуны, которые обладали невероятной разрушительной силой, в направлении города, но им противостояли мощные оборонительные формации города. Эти формации обладали огромной силой и запасами ци, а формации, установленные на земле, собирали обильный урожай в виде жизни воинов Мо. Обе стороны несли огромные потери, однако это совершенно их не останавливало. Смутно можно было заметить, что люди имели некоторое преимущество, а заснеженная земля была укрыта вокруг множества тел воинов Мо. Но в этот момент из разрушенного города неожиданно взлетела группа людей и закричала: «Восстание! Командир Ван восстал!» Он оказался лазутчиком людей Мо. Прямо во время этого крика, огромный защитный барьер города, с грохотом был взорван, и множество человеческих воинов, которые изначально укрывались за этим барьером, мгновенно были атакованы множеством снарядов и засадных орудий. Громкие душераздирающие крики раздались вокруг, а армия Мо снаружи издала воодушевленный рев. Люди Северной династии проиграли этот бой и была полностью разгромлена. Один из бессмертных громко воскликнул: «Скорее отступаем! Защищайте отступление юного господина Тайши!» Ужасный топор обрушился с неба, словно желая расколоть весь мир пополам. Он излучал ужасную убийственную ауру, и его окутывал кровавый туман. Этот топор был направлен на молодого человека в доспехах. Это и был юный мастер этого города со стороны Северной династии. Один из бессмертных рядом с ним быстро использовал некое устройство, чтобы заблокировать эту атаку, но оно было мгновенно разрушено. Очевидно, что этот бессмертный пережил множество битв на своем веку. Все его тело было покрыто множеством шрамов. Так, он еще раз призвал защитную печать и снова попытался заблокировать этот топор. Две силы столкнулись вместе, и печать бессмертного снова была разрушена, а топор продолжал свое движение, словно ничто в этом мире не могло остановить его. Можно было увидеть, как топор столкнулся с печатью бессмертного, как она вздрогнула, и мощная ци непосредственно атаковала бессмертного, получив серьезные ранения. Тогда бессмертный громко закричал: «Земляной топор Мо! Это земляной бессмертный Мо!» Этот бессмертный был тяжело ранен, но группа монархов и нескольких бессмертных, которые охраняли юного мастера Тайши, смогли сбежать отсюда. Но спустя всего несколько мгновений они были тут же атакованы группой ужасных бессмертных Мо. Главные силы людей были полностью разбиты, несмотря на яростное сопротивление они полностью подавлялись, не в состоянии поддерживать оборону. Армия людей пала подобно горе, город пал. Моля о пощаде, остатки людей в городе открыли ворота, но армия Мо была совершенно беспощадна и устроила настоящую резню. Проклятие! Кто бы мог подумать, что среди моих людей в городе окажутся лазутчики Мо. Великие герои пали, жертвуя собой, сказал один тяжело раненый бессмертный людей и разъяренным выражением лица. Ну, не переживай, вскоре ты составишь им компанию. Рассмеялись бессмертные Мо и выпустили свою мощную ци. Но в этот момент далеко в небе раздался четкий и ясный голос. Стойте! Хоть этот голос не был громким, но он был нежным и мягким, давая людям очень нежные чувства, и был способен загасить жажду крови в их сердцах. Вскоре приятный аромат достиг каждого, и множество бессмертных с трепетом посмотрели на этого человека, после чего на их лицах отразилась радость и потрясение. Маленькая принцесса, это была прекрасная Шигуань, с каждым ее шагом одежды развивались на ветру. Юная принцесса, все хорошо. Этот человек является представителем северной династии в этих землях. Его убийство будет платой за то, что принц северной династии напал на вас. Да, смерть ему. Остальные бессмертные Мо также поддержали говорившего, выпуская сильные убийственные ауры. Воины Мо на земле также закричали: «Убить его!» Многие местные жители переменились в лице, не понимая, почему эти воины были настолько кровожадны. Ши Гуань посмотрела вниз на землю, где текли настоящие реки крови, и ее сердце поразила сильная боль. Ее губы слегка начали дрожать. «Почему вы здесь?» Ши Гуань посмотрела на схваченных командиров армии людей и приказала бессмертным Мо: «Отпустите их!» «Что, юная принцесса? Пожалуйста, подумайте дважды!» Быстро воскликнул один из бессмертных Мо. Даже бессмертные людей показали на лице удивленные выражения. «Если вы все еще почитаете свою юную принцессу, отпустите их! Пускай уходит!» Тут же приказал один из бессмертных Мо. «Спасибо и простите, принцесса Ши Гуань!» Молодой человек поклонился Ши Гуань. «Не нужно благодарностей. Просто уходи», вздохнула Ши Гуань. «Но у меня есть просьба к принцессе», вдруг сказал молодой человек. «Парень, принцесса уже пощадила твою жизнь. Чего тебе еще нужно?» Яростно воскликнул один из бессмертных Мо. «Я слушаю», сказала Ши Гуань. «Не могли бы вы пощадить людей в городе? Они ни в чем не виноваты», сказал молодой человек. Ши Гуань согласно кивнула и сказала: «Армия Мо, слушайте мой приказ, прекратить битву и немедленно отступить». Более десятка бессмертных Мо озадаченно посмотрели на Ши Гуань, но не посмели противоречить ей, так множество воинов Мо приготовились отступить согласно ее команде. Так тысячи воинов Мо стали организованно отступать. Доброта младшей принцессы Ши Гуань безгранична. «Нам очень повезло, что она сегодня прибыла сюда и еще раз доказала свою репутацию. Старший принц Ченинь напал на нее и серьезно ранил, вызвав огромные бедствия на нас. Множество людей Северной империи погибло, не меньше остались калеками. И это все началось из-за него. Когда я вернусь в столицу, я заставлю его ответить за все и принести достойные извинения народу Мо», громко сказал молодой человек. «Это не обязательно. Все закончилось. Я отдам приказ войскам Мо прекратить битвы во всех направлениях и мир в Северной династии восстановится», мягко сказала Ши Гуань, выпуская ауру мягкости и сострадания. «Уходим», приказала Ши Гуань и пошла прочь, а бессмертные Мо молча последовали за ней. А молодой человек почувствовал себя так, словно ему стало тяжело дышать, и он долгое время оставался на своем месте, наблюдая за тем, как армия Мо покидала его город. «Принцесса Ши Гуань вернулась в Северную империю. Я должен вернуться во дворец и позаботиться о том, чтобы Ченинь лишился своего титула кран-принца». Услышав слова молодого человека, бессмертные рядом с ним лишь переглянулись между собой, но ничего не сказали. А многочисленные жители города Сюаньсюэ, которые изначально считали, что они столкнулись с серьезной проблемой, из-за того, что их принц ранил принцессу Ши Гуань, сейчас громко приветствовали принцессу, которая отозвала войска Мо, и боготворили ее за ее великодушие. Все они прекрасно знали, почему началась война между народом Северной династии и народом Мо. Гнев, который переполнял воинов Мо, шел из глубины их душ. Они ненавидели кран-принца Северной династии за то, что тот посмел напасть на столь добродушную принцессу. Время продолжало идти своим чередом. Принцесса Ши Гуань стала появляться на различных полях битвы Северной империи и там, где она появлялась, войска МО прекращали сражаться и организованно отступали назад, подобно волне морского прилива, а многие люди Северной династии, спасенных от пламени войны, громко благодарили юную принцессу МО. Спустя полмесяца, битвы на территории Северной империи, за исключением пограничных районов, были практически полностью прекращены. Великие города, которые были взяты под контроль народом МО, также были освобождены и стали быстро восстанавливаться, словно войны и вовсе не было. В империи Северной династии, все города, которые пострадали от войны с МО, подобно снежному кому, стали объединяться вместе, требуя отставки Ченьиня. Все, от других принцев до простых людей, были просто вне себя от ярости из-за действий Ченьиня. Тайши, который стал секретарем военного трибунала, заручился поддержкой трех принцев и шесть министров империи, требуя отмены титула кронпринца Ченьиня и его передачи Ченьяну. А Ченьин тем временем продолжал стоять на городских стенах и, не переставая гладить кровила на своих руках, просто улыбнулся и сказал: «Кто бы мог подумать, что мой план полностью провалится. Если бы тогда я только смог убить Шигуань, подобное просто не произошло бы. Из-за нее все мои планы и приготовления были полностью разрушены. Надо было раньше развернуть Северную армию. Ладно, это уже не важно. Они хотят лишить меня титула кронпринца. Ха, это проще сказать, чем сделать». Голос Ченьиня неожиданно стал очень жестким, но в этот момент кролик, который находился в его руках и грыз морковку, вдруг улыбнулся и сказал: «Терпение, и все будет в твоих руках». Внутри императорского дворца многие знали о плане Ченьиня. Они хотели выяснить, как много народа МО скрывается в их владениях, и оказалось, что их численность составила не менее 3600 тысяч человек. Ченьинь развязал эту войну, чтобы искоренить всех МО на территории Северной империи, так что естественно, что многие влиятельные чиновники и правители были в курсе этого и лично одобрили его план. Они понимали, что Ченьинь делал это исключительно ради будущей безопасности Северной империи. Однако трое принцев и шесть министров вцепились в Ченьиня мертвой хваткой. Таким образом, у императора не мог проигнорировать это, и Ченьинь был отправлен к стене покаяния, где должен был провести 3 года, размышляя над тем, что он натворил. Если за это время он не осознает своих ошибок, то по истечении этого времени он также лишится своего титула кронпринца. Так, обе стороны смогли договориться, сильно потрепав династию Северной империи. Глава 315. Армия Северной династии. Северная империя. Великолепный дворец где-то в глубоком подземелье. Пол в этом дворце был укрыт шкурами различных животных, а вокруг было множество изысканных произведений искусств. Все они были созданы из различных редких источников энергии и были крайне дорогими. На стенах дворца было расположено множество подсвечников, от которых распространялся слабый приятный аромат, вызывая у людей приятное чувство комфорта. Тем была женщина в изысканных доспехах и длинным копьем в руке. За ней тянулся длинный плащ из крови бесчисленных врагов, которых она сразила. Ее прекрасное лицо имело резкие черты, а тело излучало крайне сильную убийственную ауру, но в данный момент в ее словах слышалась лишь полная беспомощность. «Младшая сестра, что ты хочешь, чтобы я сделала? Старшая сестра, как ты могла так поступить? Даже если Ченьинь ранил меня, ты не должна была вовлекать во все это невинных людей». Шигуань посмотрела своими кристально чистыми глазами на свою старшую сестру. Когда она отзывала армию МО, на своем пути она видела множество разрушенных городов и замеченных до смерти людей. Она считала, что это было слишком жестоко. А что нам оставалось делать? Северная империя навряд ли захотела бы обсуждать с нами этот вопрос, так что мы лишь могли начать войну. Око за око, зуб за зуб, именно так всегда действовал мой народ МО. Кроме того, это было не только решение королевской династии МО, но весь народ МО поддержал нас. Сердце Ши Дан наполнилось сильным гневом, когда она услышала, как ее младшая сестра стала защищать этих презренных людишек. «Вы слишком импульсивны. Как вы могли вовлечь столько людей в бессмысленную войну только из-за одного человека? Разве жизни воинов МО ничего не стоят? Почему невинные люди должны были расстаться со своей жизнью? Почему ради одной меня так много из них должны были лишиться своих жизней? Этим вы сделали из меня величайшего грешника во всем мире». Увидев, как Шигуань начала плакать, Ши Дан на мгновение впала в ступор, а затем тихо сказала: «Младшая сестра, не плачь, сделанного не исправишь. Что нам теперь остается сделать? Мы послушали тебя и отозвали большую часть армии МО назад. Это конец. Однако, маленькая сестра, ты должна помнить, что ты также являешься младшей принцессой династии Мо, и множество наших людей посвятили свои жизни служению тебе. Ты заслуживала этого. Твоя жизнь изменила множество других жизней. Если с тобой что-то случится, ты должна понимать, какие последствия это повлечет за собой. Ши Гуань категорично покачала своей головой и сказала: «Старшая сестра, я не хочу спорить с тобой. Независимо от того, как я сейчас поступлю, все уже случилось, так что давай просто оставим это в прошлом. Не нужно больше развязывать больших войн, так как от этого пострадает множество невинных людей. Их дома и семьи будут разрушены, а они сами будут вынуждены стать бездомными скитальцами по миру. Их тело и душа будут постоянно испытывать сильные муки и боль. Поставь себя на их место. Ладно, маленькая сестра, тебе не нужно было говорить всего этого мне. Многие вещи в этом мире не так просты, как ты думаешь. Люди — это зло, и твоя доброта к врагу — это жестокость в отношении твоего народа. Вещи в этом мире куда более сложнее, чем ты думаешь». С этими словами Ши Дан взмахнула своим копьем и направилась прочь из дворца. Было видно, что она не разделяла добрых порывов Ши Гуань. Ши Гуань вытерла свои слезы, понимая, что ее сестра действовала в ее же благо. Но такие методы не только не сделали ее счастливой, и еще больше расстроили ее. Так, она приняла решение и тоже покинула дворец. Незаметно прошло еще 18 дней. Все это время Сюань Юань провел в торговой палате Тайбай и создал две формации, одну большую и одну малую. Благодаря богатой ци комнаты для практики, эта задача была не очень сложной для него. В этих комнатах для практики, казалось, был бесконечный поток ци, что было очень удобно для создания формаций, так как можно было не переживать о том, что ци может неожиданно закончиться. Сюань Юань сделал глубокий выдох и подумал: «Моя сила все еще слишком низка. Даже если я буду создавать формации так долго, это не сильно увеличило мои силы. Если так продолжится и дальше, то я просто не смогу защитить себя. Ну, мы сделали только первый шаг. Поверь, парень, пока ты жив, не существует безвыходных ситуаций. Если я смогу полностью восстановить свои силы, не исключено, что я смогу изгнать драконьего червя из твоего тела. Или ты можешь отыскать ключ от дворца сокровищ пожирателя империй, тогда мы сможем отправиться туда. А там есть целебный эликсир высшего бога. Слухи гласят, что этот эликсир даже иссохшие кости может вернуть к жизни, и это правда. Этот эликсир принадлежал богу, который прожил 9000 лет, сказал жадность. Неожиданно Сюань Юань о чем-то вспомнил и достал старый браслет из своего кольца и спросил: если мы хотим войти в замок пожирателя империй, нам нужно собрать несколько ключей, верно? Всего существует 9 ключей. Этот браслет лишь один из них, так тебе нужно собрать еще 8, сказал старый хрыч. Сюань Юаню мгновенно захотелось выругаться матом. Сколько времени уже прошло, как он заполучил первый ключ от замка пожирателя империй? Так, собрать все 9 ключей, это проще сказать, чем сделать. По факту, это просто невозможно. Из 8 нехватающих ключей, у меня есть предположение о местоположении одного из них, вдруг сказал жадность. Живо говори, вдруг воскликнул Сюань Юань, который был погружен в свои мысли. Семья Нии, это семья, которая решилась открыто поддержать императора Сюань Юаня давным-давно. Эта семья обладает особым телосложением под названием Ниепан, которое практически идентично с телом Сюань Хуань. Каждый раз, когда его владелец умирает, его сила резко возрастает, однако это телосложение потребляет очень много жизненной энергии, и за одну жизнь оно способно возродиться всего 9 раз. Это крайне мощное телосложение. Пожиратель империи передал один из ключей на хранение семьи Нии. Вспоминая прошлое, жадность почувствовал себя несколько странно. Сюань Юань был весьма впечатлен. Эта семья Нии и правда непроста, но обдумав все хорошенько, он пришел к выводу, что это все равно слишком нереально, поэтому сказал: «Забудьте об этом. Даже если мы сможем отыскать семью Нии, то отыщем лишь еще один ключ. При этом мы даже понятия не имеем, где искать оставшиеся 7 ключей. Таким образом, у нас нет и шанса собрать все ключи и попасть в дворец пожирателя империй, чтобы изгнать драконьего червя». Сюань Юань издал тяжелый вздох, но в этот момент Свин повернул к нему свою голову и сказал: «Невелика беда, я также могу доставить тебя обратно в земли Цинмин, и там ты можешь попытаться поглотить эликсир Цинлуншеня. Поглотив его душу, ты определенно не умрешь, вот только я боюсь, что ты на такое не подпишешься, так что нам нужно найти другое решение. Ладно, временно отложим решение этой проблемы на потом. Сейчас наша первоочередная задача – это найти Шигуань», – сказал Сюань Юаня, а затем взял жетон в руку и легонько ударил им по каменной двери. Когда двери с грохотом открылись, Сюань Юань обнаружил там управляющего с очень обеспокоенным выражением лица и смущенной улыбкой. Похоже, что он прождал здесь довольно долго. Я провел здесь 18 дней, сколько источников энергии я вам должен?» – спросил Сюань Юань. «Ну, брату Цзи Сюаню это будет стоить всего 15 тысяч цзинь источников энергии», – с улыбкой сказал управляющий. Сюань Юань согласно кивнул своей головой и передал управляющему 15 тысяч цзинь источников энергии, а затем управляющий сказал: «Брат Цзи, если вас все еще интересуют новости о младшей принцессе Мо, то у меня есть что вам рассказать». «О, тогда рассказывайте скорее». Сюань Юань слегка улыбнулся. «Принцесса Мо, Шигуань, прибыла в Северную империю и за эти 18 дней полностью прекратила войну между народом Мо и Северной империей. Все войска Мо отступили согласно приказу принцессы Шигуань», – счастливо сказал управляющий, но затем он непроизвольно издал тяжелый вдох. «К сожалению, наш город Тяньбин находится в приграничной зоне, из-за чего на данном этапе он время от времени продолжает подвергаться нападениям армии Мо. По слухам, сегодня младшая принцесса Мо должна прибыть сюда, чтобы отдать приказ армии Мо отступить». «Что вы думаете о принцессе Шигуань?» – спросил Сюань Юань. «Но она очень хорошая. Хоть она и является человеком Мо, она в равной степени хорошо относится как к своему народу Мо, так и к обычным людям. Мне даже сложно представить, как много людей получили помощь от нее. Не могу поверить, что Ченинь на самом деле хотел воспользоваться ей столь презренными методами. Но принц Тайши Северной империи вместе с Лияном из военного ведомства объединились с 3 другими принцами и 6 из 9 министров империи и заставили императора отправить Ченинь к стене покаяния, где он должен провести 3-го года, размышляя над своими действиями. Если после этого он не раскается в своих грехах, то его лишат титула кран-принца». Говоря это, управляющий начал загибать пальцы на своих руках, а Сюань Юань лишь мягко улыбнулся. Похоже, что принцесса Шигуань стала весьма популярной. Она показала свою волю и продолжала следовать своей мечте, даже несмотря на то, что обычные люди ненавидели Мо. И хоть в целом ситуация между двумя народами не сильно изменилась, но вот авторитет Шигуань определенно очень сильно возрос. «Рад это слышать», — сказал Сюань Юань, а затем достал 15 тысяч цзинь источников и передал их управляющему. «Что ж, теперь я должен покинуть вас». В этот момент выражение лица управляющего резко изменилось, и он быстро спросил: «Куда вы направляетесь, брат Цзы?» «Я хочу отправиться в столицу Северной империи. Могу ли я воспользоваться большим пространственным массивом города?» — спросил Сюань Юань. «В городе есть пространственный массив, но в данный момент он находится под контролем армии Северной династии, учитывая, что город непрерывно подвергается нападению армии Мо. Боюсь, что брат Цзы навряд ли сможет воспользоваться им, чтобы покинуть город», — напряженно сказал управляющий. «Почему бы брату Цзы не задержаться в нашей палате еще не несколько дней? После того, как принцесса Шигуань прибудет сюда и войска Мо отступит, вы сможете без проблем покинуть город». Сюань Юань нахмурился. Он не ожидал, что война снова может разразиться здесь, так что он согласно кивнул и сказал: «Хорошо, так и поступим. Но для начала давайте посмотрим на ситуацию снаружи». Сюань Юань знал, что башня для практики обладала сильной звукоизоляцией, чтобы не беспокоить практиков внутри, так как если практик будет потревожен во время своего развития, последствия для него могут быть крайне трагичными, независимо от уровня его развития. «Хорошо, брат Цзы, пожалуйста, следуй за мной», — улыбнулся управляющий и пошел вперед. Когда они вышли на улицу, Сюань Юань услышал звуки битвы вокруг и увидел большой защитный массив над городом. Он даже мог видеть, как множество воинов Мо и человеческих императоров, монархов и бессмертных сражаются друг с другом, используя самое разнообразное оружие, талисманы и другие средства. Битва была в самом разгаре. Вокруг бушевали дикие потоки ци, которые обладали ужасной разрушительной силой. Они были порождены битвой, и обычные люди просто не могли сопротивляться мощи. Многие воины превратились в различных животных и не щадили своих сил в бою. Если бы не защитный барьер вокруг города, то сложно даже представить, как много людей погибло бы только от одного колебания ци, которое порождалось полем боя. В этот момент весь город Тяньбин вдруг вздрогнул, и великий пространственный массив города начал дрожать, а Свин громко рассмеялся. Огромная армия Северной империи прибыла на помощь. Эта битва будет длиться вечно. Когда управляющий издалека посмотрел на прибывающие войска, то он громко воскликнул: «Это армия Северной династии». Глава 316. Шиба. На дворе была ночь, и лишь бесчетные звезды на небе освещали улицы города Тяньбин. «Армия Северной династии», — нахмурился Сюань Юань и посмотрел в небо. Там он увидел, как мощные воины, одетые в звездные доспехи и держащие огромные мечи в руках, стали появляться один за другим, излучая крайне мощные убийственные ауры, что давало четко понять, что каждый из воинов является элитным воином, который прошел через множество битв, и экипировка каждого из них была не менее внушительной. Самый слабый из этих воинов был на пике сферы императора, и казалось, что они одним взмахом руки могли гасить звезды на небе. Армия Северной династии — это личная армия кран-принца Ченьиня. Их сила крайне мощная, и они являются одним из козырей Северной империи. Армией Северной династии управляется 7 бессмертными, чья сила сама по себе очень ужасна, — быстро сказал управляющий. Когда Сюань Юань услышал о том, что это была личная армия Ченьиня, на его лице непроизвольно возникла странная улыбка. Если эта армия полностью будет уничтожена, боюсь, это очень сильно огорчит Ченьиня, не так ли? Этот гад даже посмел использовать мое поражение драконьим червем, чтобы заманить Шигуань в ловушку и серьезно ранить ее. Может, Шишуань простила ему это, но я не собираюсь спускать ему этого. Даже если я сейчас не могу лично убить Ченьиня, в качестве замены вполне сойдет и его любимая армия. Тем не менее, несмотря на свои мысли, Сюань Юань все еще сохранял рассудок ясным и мог четко сказать, что этот Ченьинь был явно непростым, так как хоть по возрасту он был не намного старше Сюань Юаня, он уже сумел создать столь мощную армию, в то время как братство Сюань Юаня только было основано и находилось в процессе формирования. Но с другой стороны, все достижения Сюань Юаня были результатом исключительно его собственных усилий, в то время как Ченьинь с момента своего рождения уже имел очень большую фору над Сюань Юанем, став кран-принцем Северной империи. Но хоть Сюань Юань до сих пор был вынужден постоянно бороться за свою жизнь, он уже сам по себе представлял весьма внушительную силу. Появление армии Северной династии заставило солдат Тяньбина громко кричать, приветствуя их. После того, как появилась основная часть армии, за ними возникли 7 мощных аур, которые тут же заполонили всю округу. Эти ауры были очень мощными и тираничным, так что Сюань Юань сразу же понял, что это должно быть были 7 командиров армии Северной династии, 7 бессмертных. Хоть он и хотел уничтожить армию Северной династии, но не собирался действовать импульсивно. Когда вся армия Северной династии полностью прибыла, их солдаты быстро сформировали 7 больших формирований, в которых группы по 7 человек образовали боевые построения, прикрывая друг друга. В конечном итоге это была необычная армия. Сюань Юань быстро посчитал, что это войско насчитывало в общей сложности 7000 человек. 7 бессмертных армий Северной династии, парящие в небе, сформировали большое построение Северного неба, а затем бесчисленные маленькие формации Северного неба из 7 солдат окружили их. Затем один из бессмертных, не проявляя никакой осторожности, громко холодно воскликнул: